Часть вторая. Глава 22. Май 639 года. Город Александрия. Диоцез. Египет I. С тех пор, как Коста вернулся с Сокотры, он ушел в дела с головой. Для поставок кофе он нанял разорившегося торговца, выкупив у ростовщика его долг. Купец тот был толков, порядочен и репутацию имел неплохую. Ему просто не повезло, и он потерял груз, купленный на заемные деньги. Обычно после такого жизнь резко шла под откос, и она почти уже была отправилась туда, если бы не Коста. Купец тот оказался совсем на мели, а потому, выпросив себе долю малую, беспрекословно сел на корабль и пошел по Великому каналу на юг, до самого Африканского рога. Он должен будет собрать, высушить и привезти в Александрию красную ягоду, ту самую, которую проклинают все пастухи-эфиопы. А на обратном пути он зайдет на Сокотру, где и высадит часть семян в землю, заложив там первую плантацию. Коста же получил приказ из самой Братиславы. Да не абы какой, а с печатью большого боярина Горана. И к приказу тому серебряная пайдза прилагалась. За все годы службы Коста еще ничего подобного не получал. Письмо гонец привез, который еще на словах много чего интересного передал. Так много, что Коста с приказом тем пошел во дворец к самому префекту Святославу, небрежно так перед мордой гвардейца серебряной пластиной махнув. Посопел недоуменно могучий парень, но не сказал ничего. К службе хорошо приучен, знает, что это за пластина такая. И откуда их берут? Ну, чисто быки. Коста, который так и остался худым, словно черенок от лопаты, завидовал гвардейцам от всей своей прохиндейской души. Слухи ходили, что эти парни после службы не в кабаках просиживали, а гири таскали из чистого железа. А потом нормативы какие-то сдавали. Не сдаешь — вылетаешь со службы с треском. Что за нормативы и зачем их сдавать, Коста так и не понял. Но факт остается фактом. В кабаках гвардейцев видели нечасто. Их из лучших харутанских родов набирали и с малых лет к этой стезе готовили, вдалбливая в головы устав караульной службы и собачью преданность княжеской семье. Ну, и пенсия после выслуги у них такая была, что они все жилы рвали, из кожи вон вылезая. Особенно после того, как одного из отставных воинов в прошлом году помощником к одному из жупанов в Дакии назначили. Пост немалый, всего пара шагов до боярской шапки. «Тот жди», — коротко сказал воин, охранявший личные покои княжича. «Люди у государя. Они выйдут, ты зайдешь». Коста прикословить не стал и молча уселся на скамью, стоявшую здесь именно для таких случаев. Тут было пусто. Не то что в соседнем здании, где жил и работал великий логофет Стефан. Там, казалось, вообще никогда люди не заканчивались. Они шли день и ночь, толпясь, ругаясь и поминая всех святых. В одной очереди стояли греки, египтяне и иудеи. Они косились недобро друг на друга, но ссориться опасались. За недостойное поведение просто из очереди прогонят. А если будешь слова поносные говорить, или не приведи Господи угрожать кому, то вместо рассмотрения жалобы попадешь на быстрый и справедливый суд. Причем вне очереди и к тому же самому человеку, которому нес свою жалобу. Оттуда буяна после недолгого разбирательства выводили во двор, где и секли при всем честном народе. А потом еще награждали штрафом солидов в 10 или отработкой на расчистке Великого канала. Вот такими вот несложными мерами город, отличавшийся своим мунтажным характером, религиозным фанатизмом и ослиным упрямством, постепенно превращался в оазис тишины и терпимости. Но это все было показное. Взаимная ненависть просто пряталась, прорываясь наружу лишь изредка, у самых глупых и отчаянных. Остальные же просто затихли, привыкая жить заново, когда можно крикнуть слово и дело, и того, кто обозвал тебя иудейской собакой или христианской собакой, ну или египетской собакой, схватят и отведут на суд. А уж после этого суда виновный, почесывая поротую спину, будет ходить мимо оскорбленного им человека и старательно натягивать на морду улыбку, изо всех сил изображая любезность. Потому как за повторное нарушение плетями не отделаешься. Второе нарушение — штраф большой. А за третье навсегда из столичного города вышлют за 101-ю милю. Почему именно за 101-ю, никто не знал, но усматривали в этом какой-то скрытый магический смысл. Многим новые порядки понравились. Все лучше, чем тогда, когда добропорядочные жители развязали целую войну в иудейском квартале, спалив во имя Господа Милосердного всю восточную часть города. Причем тут, казалось бы, Коста, а при всем... И именно для этого он явился на прием к префекту, гордо помахивая перед носом стражи высшим из всех возможных пропусков. Золотая пайза, по слухам, существовала, но Коста никогда ее не видел и не знал никого, кто бы ее видеть мог. Впрочем, о таких вещах распространяться было не принято. «Вот, значит, как». Святослав взял в руки письмо из столицы и углубился в чтение. Закончив с письмом, он помолчал немного и спросил. «У тебя пасть за вороном. Ты из разведки в тайную полицию переведен?» «Да, государь», — кивнул Коста. «Таков приказ. Боярин Горан меня начальником тайной полиции префектуры Египет назначил. Александрия — город неспокойный». «Здесь много недовольных новыми порядками. Да что я говорю, тут много таких, кто будет любыми порядками недоволен. В городе 50 000 человек живет, и народ здесь на редкость горячий. За столетия немерено зла между людьми накопилось. От малейшей искры бунт может вспыхнуть. Моя задача — это пресечь. Подстрекателей выявить и из города убрать. Явных в кандалы — и камень рубить, а скрытых, особенно из знати, под благовидными предлогами из столицы удалить и под надзор взять. Тут менялые ростовщики — главные заводилы. Они же ничего делать не умеют, кроме как лихву в голодный год с простых людей драть. И денег у них очень много, государь. Они могут толпу на бунт поднять. Вот это и есть моя наипервейшая задача. Людишек таких выявить и клыки им вырвать. «Мне Звонимир рассказывал, как ты в Новгороде подстрекателей ловил», — усмехнулся Святослав. «Все еще удивлялись, до чего прыткий малец. И до денег жадный не по годам». «Не жадный я, ваша светлость», — не на шутку обиделся Коста. «А бережливый. Я великому князю верой и правдой служу. А боярину Звонимиру я по гроб жизни обязан». Если бы не он, так и был бы сейчас рабом или землю пахал под Белградом. А к работе руками у меня, государь, ни малейшей склонности не имеется. Я головой силен. — У меня еще одно дело до тебя будет, — постучал наследник по столу пальцами. — Раз ты головой силен. — Армия. Мне там хорошей головы как раз сейчас и не хватает. В войске много людей новых. Опасаюсь я, как бы в частях, которые из ромеев собраны, тоже бунт не вспыхнул. Они сейчас служат так, как в нашем войске заведено. И далеко не всем наши порядки нравятся. Скучают они по прежней вольнице. Уже повесили несколько человек, но обстановка в 4-м легионе непростая. Александрией чуть позже займешься. Нужно сначала работу в войске наладить. «Но у меня приказ», — попробовал возразить Коста. «Я его отменяю своей властью», — отмахнулся княжич. «Собирайся и отправляйся в Вавилон. Там легион стоит. Есть там кое-какие верные люди, и одного из них ты знаешь точно». Месяцем позже, июнь 639 года, город Вавилон, диоцез Августамника II, Египет. Десятник Никита вновь служил в войске, только господин теперь у него был новый. Из тех, кто мог бы знать о его роли во взятии Пелузия, в живых не осталось никого. Да из его десятка не выжило ни одного человека. Они попали под первый удар наступающей княжеской пехоты. Служба в славянском войске была не чета прежней. Кормили от пуза и жалования платили без задержек. Но службу требовали так, что и у бывалых воинов глаза на лоб лезли. Половина десятников была из славян, а вторую половину прогнали через командирские курсы, взяв туда самых понятливых. Сотники и командиры тагм славянами были все до единого. И даже заместитель у легата Артемия был один из них же. А еще воинам запретили утеснять крестьян, брать их добро и тискать без спросу их баб. Это совсем тяжело пошло поначалу. Человек 10 повесить пришлось, пока этот пункт устава в тупые головы прочно не зашел. Идешь ты утром на построение, а на виселице твой товарищ болтается, который третьего дня по пьяному делу чужим добром поживился. Обычное же дело. А нет. Военно-полевой суд, приговор, зачитанный под бой барабанов, и пеньковый узел за ухо. И все это в присутствии местного старосты и обиженной семьи. И их родственников. И их родственников тоже. И еще их соседей. Народ просто валом валил на этакое диво полюбоваться. В общем, устав давался не всем. Некоторые его положения опытными воинами считались к исполнению необязательными, а потому пока что виселица не пустовала. Легион бурлил, как котел сухой. И только легат Артемий, обладавший невероятной харизмой и пудовыми кулаками, кое-как держал это разношерстное и разноязыкое воинство в руках. Он был совершенно незаменим, и это понимали все. Особенно чужаки и славяне, которых ромеи не слишком-то и жаловали. Никита не роптал. Напротив, он лучше других понимал, что именно такой и должна быть служба, изматывающей до предела, до полного отключения головы, до потери страха перед врагом. Иначе не выстоять даже в учебном бою, когда на тебя несутся, уставив копья, истошно завывающие нубийские всадники. А ведь поначалу парни, что из молодых, даже в штаны делали, увидев перед собой конную лаву. Да и сам Никита тоже попервой терялся. Не думал, что это так жутко выглядит. Он до этого только с шайками синайских бедуинов резался. А они в правильном строю не воюют. И вот стоишь ты, понимаешь, что вся эта лошадиная масса прямо сейчас тебя в землю втопчет, а сделать ничего не можешь. Только копье вперед можешь выставить и своим богам молиться. Бросишь строй, тут тебе и конец сразу настанет. И товарищам твоим тоже конец. А потому любой дикарх скорее труса своей рукой зарубит, чем позволит всему десятку разбежаться. И справедливость такого решения понимал любой сопляк, которого посетила дурная мысль наняться в княжеское войско. Никита посмотрел на ровные ряды палаток из толстого местного полотна и даже гордость ощутил. В центре шатер легата. Вокруг него службы легионные, а за ними воины по сотням собраны. На краю лагеря конюшни и амбары. Тысячи людей в лагере служат. Сюда каждый день корабль с зерном из Фиваиды приходит. Все-таки легион — это сила. И быть частью его почетно. Не смотри, что гоняют, как мулов. Такова наука воинская. Когда славяне свои перестроения показали, поначалу и не поверил никто, что это повторить можно. Тут многие и не слыхали про римский фулкон, который от конницы и щитов строят. Чего с них взять? половина здешних вояк — бывшие лимитанты, пограничники, голь перекатная, сущие отбросы среди имперских воинов. Сроду у них ни оружия доброго не было, ни выучки настоящей. Да и откуда им взяться-то? Они же не клебанарии, что из знатных готских родов происходят. Те с детства на коней с оружием обучены биться. Пойди, потаскай на себе такую гору железа. Никита покрутил натруженную за день спину. Солнце шло на закат, но вечернее построение еще не скоро. Почему бы в корчму не сходить, не выпить самую малость? На сон грядущий не возбраняется. Благо, деньги у него водятся. Жалование десятника-первогодка — 2 славянских рубля в месяц, да еще 3 рубля Никита от государя получал. А точнее, их получала его мать, которая снимала с сестрами домик в предместье Александрии. Девки уже в возраст вошли, заневестились, приданое нужно. Иначе кому тут надобна сирота ничейная, да еще из варварских земель родом? Греки от таких нос воротят, а у своих пока денег нет. Вот и подались ссыльные славяне в войско, начав служить тем, кто их родовичей за измену казнил. Вот такой вот крутой поворот судьбы. Никита сидел за столом в полном одиночестве. Он тянул теплое пиво и в который раз прокручивал в голове все, что с ним произошло за это время. Не было у него ни малейших сомнений, что сытую жизнь своей семьи отслужить придется. И он не ошибся. «И снова здравствуй, Никита, пес государев!» — услышал он за спиной негромкий, да боли знакомый голос. «Пройдемся!» Никита бросил на стол медный нумий, допил свое пиво и вышел на улицу, где дневной жар уже уступал место вечерней прохладе. А гость продолжал говорить. «Я слышал, что ты искупил грех своего отца, и теперь никто не зовет тебя Хонза, потому что предатель Хонза умер. Теперь уже навсегда. Ведь так?» «Так», — кивнул Никита. «У меня новая жизнь, господин, и я не хочу терять ее». «Тогда владей этим с честью». Коста протянул ему медную пластину с цепочкой, на которой был искусно выбит щит и меч. А на щите том — ворон, знак тайной полиции княжества. «Это еще что за штука?» — спросил Никита, удивленно разглядывая тонкую работу. «Ты теперь начальник особого отдела 4-го легиона», — пояснил Коста. «А это знак твоей власти». Но показывать его никому нельзя, если только совсем туго не станет. Ты должен втайне работать. Хотя бы 1/2 года, пока воины не знают тебя. «Хороша власть», — криво ухмыльнулся Никита, — «когда ее показать нельзя. Я вот десятник. Я могу простого воина в бараний рог согнуть. А эта медяшка что мне даст?» «С этой медяшкой ты можешь самого легата Артемия при всем честном народе зарубить», — спокойно ответил Коста. «А потом княжьего суда потребовать. Но, как ты понимаешь, у тебя для этого очень веские причины должны быть. Иначе и ты сам, и вся твоя семья за это решение в ответе будете». «Однако», — крякнул Никита и надел медальон на шею вороном к телу. У них, вчерашних язычников, чего только на шеях не висело. «А из меди она, чтобы за нее не прирезали по незнанию?» — осенило его. «Так?» «Так», — кивнул Коста. «Жетон спрячь подальше. На шею только в походе и в бою надевай. Жалование твое с 3 до 5 рублей увеличено, а дальше все от тебя зависеть будет». 3 воинов тайного приказа, что здесь службу несут, будут тебе подчиняться. У тебя 2 месяца, Никита. За это время все, кто по старым временам мечтает, должны быть поименно известны. Отдельно за командирами из ромеев следи. Кто устав хает или начальство?» «Так все воины начальство хают», — усмехнулся Никита. «Даже я порой. Есть те, кто говорят, а есть те, кто действовать готов», — пояснил Коста. «Кто из людей готов на бунт повести и за кем они пойдут? Выявляй заводил и буянов, тех, кто нам в спину ударить может. Если не исполнишь эту службу как следует, арабы вас в землю втопчут». «Когда?» — задал Никита, больше всего волновавший его вопрос. «Скоро», — ответил Коста. «Делай свою работу, Никита. У нас с тобой 2 месяца. Легион должен быть вычищен от дурной крови». «Убьете их?» — прямо спросил Никита. «Зачем же?» — удивился Коста. «На южную границу отправим, в дальние гарнизоны. Там от них вреда никакого не будет, одна только польза. Особенно, когда они от лихорадки подохнут или от стрелы нубийской». «Все сделаю, господин», — склонил голову Никита. «Жалование мое матери отдавайте, как прежде. Пусть приданное сестрам собирает. Скажите, сын Никита кланяться велел». В тот же день Коста, который остался в Вавилоне, представляясь торговцем, сидел в корчме, ужиная и слушая попутно немудренные солдатские разговоры. Он размышлял. Коста никак не мог понять, как князю все время удается извлечь жемчуг из гор грязи. Ведь для любого воина нести такую службу — позор великий. Следить за тем, с кем стоишь в одном строю и ешь из одного котла. Что может быть гаже? Но эти люди изрядно настрадались здесь. Настрадались настолько, что были готовы на все, дабы спастись от беспросветной нищеты. А уж когда перед ними замаячил мираж обеспеченной жизни, они зубами ухватились за эту возможность. Надо же, как великому князю повезло, что здесь 6 лет назад целая колония ссыльных славян поселилась. Людей, чьи близкие были казнены за измену. Людей, которые будут своими и чужими здесь. Людей, ненавидящих ромеев и презираемых ими. Людей, доведенных до полнейшего отчаяния. Людей, готовых на все ради своих близких. Или это совсем не случайность? Да нет, уж слишком сложно. Не может этого быть. И Коста выбросил глупые мысли из головы, с любопытством разглядывая крокодила, лениво плывущего по реке. Он никак не мог привыкнуть